слушатели! Сегодня мы продолжаем цикл передач под названием «Нимай. Детские игры Господа Чайтаньи Махапрабху». Эти передачи мы посвящаем предстоящему скоро празднику – Дню явления Господа Шри Чайтаньи Гаура Пурними. Глава 3. Детство. Наступил Экадаши. Это день, когда преданные почитают Господа Вишну, соблюдая пост. Такие дни считаются праздничными. Но поскольку самому Богу нет нужды поститься, ему предлагают множество разных блюд, и это называется прасад или милость Бога. И вот однажды в Экадаши Нимай сказал родителям, что болен. Он попросил отца сходить в дом Хирани Пандита и Джагадиши и принести то, что они приготовили сегодня. Хирани Пандит и Джагадиша жили довольно далеко. Маленький Нимай никак не мог знать, что сегодня они приготовили для Господа Вишну особое блюдо. Но Джаганатха Мишра уже не удивлялся своему сыну. Не откладывая, он пошел к этим дальним соседям и попросил у них немного вишну-прасада. Зато Хирани Пандит и Джагадиша немало изумились, когда увидели Джаганатху Мишру. «Откуда твой сын узнал, что мы готовили сегодня?» — спрашивали они. Оба решили, что Нимай обладает особой мистической силой, и передали для него вишну-прасад. Нимай поел и сразу же поднялся. От его болезни не было и следа. Он созвал друзей и раздал им все, что у него оставалось. Маленький Нимай часто проказничал. Он таскал у соседей еду, когда его приглашали в гости поиграть с детьми. А если его никто не приглашал, он сам забирался в соседские погреба. Там он потихоньку выпивал молоко и съедал рис. Иногда он пробирался на кухню и бил все горшки. Если же в доме не находилось ничего вкусного, то он щипал маленьких детей, заставляя их плакать. Наконец соседки пришли пожаловаться к маме Шачи. «У меня совсем маленький ребенок, а твой сын льет воду ему прямо в глаза», — говорили одни. Друзья Нимая тоже иногда прибегали к маме Шачи жаловаться, потому что Нимай часто затевал драки. Шачимата, которой не хотелось больше слушать жалобы соседей, подозвала к себе сына и строго спросила: «Зачем ты таскаешь чужие вещи? Почему ты бьешь детей? Зачем ты ходишь по чужим домам? Тебе должно быть стыдно». Нимай обиделся на мать, убежал в дом и в гневе побил там все горшки. Пряча улыбку, Шачимата пошла за ним. Ведь она любила своего сына больше всего на свете. Она взяла его на руки и крепко прижала к себе. Нимаю и в самом деле было стыдно, и он сознался, что виноват. Однажды Немай играл со своей мамой. Шутя, он шлепнул ее, и Шачимата сделала вид, что упала в обморок. Немай испугался и громко заплакал. На его плач прибежали соседки. Видя, что Шачимата лежит без чувств на полу, они подсказали Немаю: чем плакать, лучше пойди-ка и поищи кокосовый орех. Шачимате сразу станет лучше. Мальчик вышел из дома и тут же вернулся с двумя кокосовыми орехами в руках. Женщины очень удивились. Долго еще обсуждали они между собой, откуда же он мог их взять. Вместе с другими детьми Немай часто ходил на Гангу купаться. Там он видел, как соседские девушки поклоняются Господу Шиве в надежде получить хорошего мужа. Однажды, когда девушки омылись в реке и приготовились начать жертвоприношение, Немай решил подойти к ним. Он присел рядом и совершенно серьезно сказал: «Мои дорогие девушки, зачем вам поклоняться полубогам? Поклоняйтесь лучше мне, и я дам все благословения. Вы удачно выйдете замуж, и ваши мужья будут любить вас всю жизнь. Гораздо разумнее поклоняться мне, потому что Ганга и богиня Дурга – мои служанки. Даже Господь Шива служит мне, не говоря уже о других полубогах». Не дожидаясь ответа, Немай умастил свое тело сандаловой пастой, одел на шею цветочную гирлянду и съел все подношения из сладостей, риса и бананов. Видя это, девушки только рассердились, не успев даже как следует обдумать его слова. «Немай», — сказали они, — «мы соседи, и ты нам как брат. Нехорошо с твоей стороны так насмехаться над нами. Не трогай наши подношения для полубогов и не мешай нам». «Мои дорогие сестры», — мягко улыбаясь, ответил им Господь, — «я могу благословить вас, и тогда вы получите достойных мужей, красивых, молодых и очень умных. Они будут весьма обходительны и очень богаты. Вы родите по 7 сыновей, таких же красивых и умных, как их отцы. Я благословлю ваши семьи долгой жизнью». Девушки слушали Немая с явным удовольствием. Но все же, не зная, верить ему или нет, они снова стали упрекать его и сердиться, и даже было попытались убежать. Но Господь остановил их, пригрозив во след: «Если вы такие жадные, что не хотите отдать мне ваши подношения, то я обещаю вам, что вы не будете счастливы со своими мужьями. Вы выйдете замуж за стариков, и у них, помимо вас, будет еще по 4 жены. И полубоги вам не помогут». Девушки испугались. А вдруг Немай и в самом деле обладает таким могуществом, и его слова сбудутся, подумали они. Они вернулись и разложили перед Господом все свои подношения. Немай с удовольствием поел и дал обещанные благословения. Девушки повеселели. Всем вдруг стало радостно и хорошо. А Немай, довольный, побежал домой. Скоро о случившемся узнала вся Навадвипа. Никто не удивлялся проказам Немая. Почему-то наоборот, это вызвало всеобщее веселье. Вместе с другими девушками на берег Ганги приходила Лакшми, дочь Валабхачари. Совершив омовение, она тоже молилась полубогам о достойном муже. В действительности Лакшми Деви — это вечная супруга Господа. Они всегда приходят на землю вместе. Когда являлся Господь Рамачандра, Лакшми была его женой Ситой. А Господь Кришна женился на Рукмини, которая тоже была богиней процветания Лакшми, так же, как и все его жены. Теперь они встретились вновь в играх Господа Чайтани. Хотя Нимай и Лакшми были еще детьми, они знали, что предназначены друг для друга. Каждая случайная встреча радовала их. Однажды Нимай сказал Лакшми: «Поклоняйся только мне, потому что я Верховный Господь, и тогда ты получишь мое благословение, все твои желания исполнятся». Лакшми тут же склонилась перед Господом и с великой любовью предложила ему сандаловую пасту. Она украсила его цветами, а на голову одела венок из благоуханных цветов малика. Потом она стала возносить Господу молитвы. Господь улыбался. Поклонение Лакшми доставляло ему большое удовольствие. На ее молитвы он ответил словами Господа Кришны: «Моя дорогая Гопи, я принимаю твое желание стать моей женой и служить мне. Я обещаю тебе, что желание твое исполнится, ибо ты вполне заслужила это». Так они выразили друг другу свою любовь. Потом Нимай и Лакшми вернулись в деревню. Никто так и не узнал их детской клятвы. Нимаю очень нравилось шалить, и однажды мама Шачи решила отругать своего непослушного сына. Но как же ей трудно было его поймать. Нимай так проворно убегал от нее, что она лишь рассмеялась и оставила свои намерения. В другой раз Шачи Мата увидела своего сына среди кучи битых глиняных горшков позади дома, куда обычно выбрасывали остатки просада. До сих пор в Индии брахманы, поклоняющиеся Господу Вишну, готовят для него в глиняной посуде. Когда еда готова, горшки выбрасывают вместе с мусором и остатками пищи. Так всякий раз пища готовится в новой посуде. Поэтому обычно позади дома устраивается большая яма, где с первыми же дождями битые глиняные горшки и обрезки овощей снова становятся землей. Итак, Господь Чайтанья сидел посреди таких выброшенных горшков. Увидя это, Шачи Мата рассердилась: «Зачем ты сел среди этих грязных горшков? Ведь к ним даже нельзя прикасаться. Теперь ты осквернил себя. Иди и сейчас же омойся в Ганге». Но Нимай ответил ей: «Мама, скажи мне, почему одно ты считаешь чистым, а другое грязным? Ты готовила в этих горшках еду для Господа Вишну. Как же эти горшки могут быть грязными? Все, что имеет отношение к Господу, становится совершенным. Оно не может быть чистым или нечистым». Шачи Мате нечего было сказать в ответ. Она поняла, что Нимай прав, но все же заставила его пойти и искупаться. Родители Немая давно перестали удивляться чудесам, которые то и дело случались в их доме. Так однажды мама Шачи прилегла немного отдохнуть, и Немай потихоньку устроился рядом. И вдруг она увидела, что ее дом полон жителями Небесного Царства. С молитвенно сложенными руками они возносили Господу хвалу. Не в силах объяснить себе эту картину, Шачимата просто закрыла глаза. Прошло несколько дней, и мама Шачи попросила Немая: «Пожалуйста, позови сюда отца». Немай выбежал из дома, а в комнате был явственно слышен звон его ножных колокольчиков. Джаганатха Мишра, который успел уже вернуться, удивленно сказал жене: «Невероятно! Немай убежал босой, а в доме до сих пор стоит звон его ножных колокольчиков». И тогда Шачимата вспомнила: «Я тоже недавно была совершенно поражена. Я увидела, что в нашем доме и во дворе собрались полубоги и жители небес. Они сильно шумели, и я ничего не смогла разобрать, но мне показалось, что они возносили кому-то молитвы». «Пожалуйста, не тревожься и ни о чем не думай», — сказал ей Джаганатха Мишра. «Пусть удача всегда сопутствует Вишвамбаре. Это все, о чем я мечтаю». Но и Джаганатха Мишра иногда искренне изумлялся и радовался своему сыну. Однажды, видя, как Немай шалит, он хорошенько отругал его. И в ту же ночь Джаганатхе Мишре во сне явился незнакомый брахман и гневно сказал: «Мой дорогой Мишра, ты ничего не знаешь о своем сыне. Ты видишь в нем простого ребенка и ругаешь его, как ругают и наказывают обыкновенных детей, но твой сын совсем не такой, как все дети». «Да, может быть, мой мальчик – полубог», – ответил Мишра. «Возможно, он великий йог или могущественный святой. Но это мой сын, и я буду наставлять его. Отец должен воспитывать сына». «А если твой сын – это трансцендентный мистический мальчик, и совершенное духовное знание само исходит от него, зачем же ему тогда твои наставления?» «Пусть это необыкновенный мальчик, пусть он даже сам Нараяна, все равно я обязан поучать его и воспитывать», — спокойно ответил Джаганатха Мишра. Беседуя во сне со святым брахманом, Джаганатха Мишра утопал в блаженстве чистой отцовской любви к Богу. Возражая сердитому незнакомцу, он отстаивал свое право на Господа. Он не хотел принимать его веских доводов. Но, как это ни странно, брахман остался очень доволен беседой. Проснувшись на следующее утро, Джаганатха Мишра с удивлением вспомнил свой сон. Он рассказал его друзьям и родственникам. Все приходили в изумление, слушая эту необыкновенную историю. Через несколько дней Джаганатха Мишра устроил большой праздник – Хате Кхади, отмечая начало учебы в школе Немая. Это важное событие в жизни. Очень скоро Немай уже знал все буквы и их сочетания. Но рассказ о том, как проходили годы его учебы, еще впереди. Thank you. уважаемые радиослушатели! Следующую передачу из цикла «Немай. Детские игры Господа Чайтани Махапрабху» слушайте завтра в это же время.